Глава 14. Дни становились длиннее, мокрый снег сменился дождем, но вскоре и он прекратился. Солнце осветило Апсалу. Раскрылись почки на деревьях, распустились цветы, и воздух наполнился весенним ароматом. Правда, от нагревшейся воды каналов поднимались совсем иные запахи, без которых вполне можно было обойтись. Но и зону некогда было обращать на все это внимание. Дни и ночи он корпел над своими чудесными изобретениями. Дни и ночи он только и делал, что ломал голову над решением тех или иных проблем. Сырье и производство стоили недешево, и Хертук раскошеливался на очередную задумку Изона, почесывал бороду и вспоминал старые добрые времена. Изону приходилось срочно изготовлять одно-два свежих чуда, чтобы вдохновить Хертука на дальнейшие великие дела. Сначала это была электрическая дуга, потом электрическая печь, которая сильно продвинула работу с металлами и сделала Хертука вполне счастливым. А когда он обнаружил, что ее можно использовать и для пыток, испытав на пленном Трозлинге, радости его не было границ. Но прошло время, и эта новинка поблекла. Поразмыслив, Изон путем гальванопластики пополнил сокровищницу Хертуга как настоящими, так и фальшивыми драгоценностями. Пригодился и шар мастригулов. Желтая жидкость оказалась действительно серной кислотой, и Изон смастерил громоздкую, но довольно мощную аккумуляторную батарею. Этим он не ограничился, организовал захват грузовой баржи мастригулов, добыл еще кислоты и обзавелся другими химикатами. Правда, никак не удавалось получить порох. Помощники, проклиная все на свете, облазили все окрестные помойные ямы в поисках селитры, но безрезультатно. Поэтому от многих проектов Изону все же пришлось отказаться. Больше всего он преуспел в изготовлении короджа и паровой машины, во многом благодаря предшествующему опыту. Кроме того, Изон построил пароход, на который ушло много драгоценных сил и времени, но зато судно получилось что надо, легкое и мощное. Самым же главным его детищем должна была стать паровая катапульта, работа над которой уже близилась к концу. В свободные минуты развлечения ради Изон разработал шрифт, телефон, громкоговоритель, станок для книгопечатания, а также фонографические записи, которые верующие абсальцы приняли за голоса духов. Не забыл он и про себя, соорудив прямо в комнате самогонный аппарат, производивший низкосортный, но достаточно крепкий бренди. «Все не так уж плохо», — сказал довольный собой Изон, откинувшись в кресле и потягивая бренди. Перед ним на тарелке лежал отличный бифштекс, приготовленный в печи собственной конструкции, румяные креноджи и хлеб. Настоящий хлеб, появившийся тоже стараниями Изона. Айджейл прибиралась на кухне, а Майкл прочищал трубы самогонного аппарата. «Не желаете присоединиться?» — спросил его Изон, переполненный добротой ко всему роду человеческому. «Крепкие напитки гневят. Книга притчей Соломоновых», — ответил Майк в своей излюбленной манере. «Вино приносит радость в сердце человека. Псалмы. Я тоже кое-что читал. Если вы не хотите разделить со мной дружескую чашу, то испейте хотя бы воды и передохните». «Я раб», — мрачно изрек Майк, указывая на свой ошейник и возвращаясь к работе. «За это вы должны благодарить только себя. Не были бы вы столь безрассудны, я бы с превеликой радостью вернул вам свободу. Дайте слово, что не будете совать нос в мои дела и заботиться о моих моральных устоях, и я сниму с вас ошейник. Что скажете?» Майк на мгновение задумался. «Нет, изыди, сатана! Не ждите от меня никаких обетов. Я не отдам вам свою честь на поругание. Я буду носить свои цепи до самого дня освобождения, когда увижу вас, представшим перед великим судом. Ну что ж, хоть я и не разделяю ваших чувств, но они мне понятны». Изон осушил стакан и наполнил его вновь. «Я надеюсь, что до того самого дня ваше мнение изменится. Ответьте мне, Майк, не задумывались ли вы случайно над тем, сколько нам ждать нашего освобождения? Может быть, вы что-нибудь предприняли, чтобы приблизить этот день? Я ничего не могу сделать. Я раб. Да, вы правы. И мы оба знаем, почему. Но все-таки, может быть, хоть что-нибудь? Ну, вспоминайте. Нет? Очень-очень прискорбно. А я, в отличие от вас, делал все возможное и невозможное. Во-первых, Изон икнул и загнул палец. Я выяснил, что на этой заброшенной планете нет ни одного пришельца из космоса, кроме нас с вами. Во-вторых, я нашел несколько хорошо резонирующих кристаллов и собрал радиоприемник. Однако, кроме атмосферных помех и собственного СОС, ничего не услышал. Что за чушь вы несете? Как? Разве я вам не рассказывал? Я построил простейший радиопередатчик и сказал Хертогу, что этот божественный сундук будет служить ему верой и правдой, посылая в небеса славу могучему Персону. С того дня он не умолкает стараниями верующих. Для вас нет ничего святого, богохульник. Вы требуете от меня уважения к религии великого бога Электро? По-моему, это не в ваших правилах. Я вас не понимаю. Вы должны быть довольны, что я посмеялся над глупым идолопоклонничеством. Захмелевшему Язону с явным трудом удалось произнести последнее слово. К тому же, если в атмосферу планеты войдет космический корабль, он немедленно поймает мои позывные, и мы будем спасены. — Когда же? — спросил Майк, невольно заинтересовавшись. — Может быть, через 5 минут. А может, через 500 лет. В этой галактике множество планет. Даже если нас кто-нибудь и ищет, то найдет не скоро. Я сомневаюсь, чтобы рациональные перяне все бросили и пустились искать меня. Да и потом, корабль у них единственный, и он постоянно занят. А как насчет ваших людей, Майк? Они молятся за меня. А о поисках не может быть и речи. Все наши деньги ушли на покупку и оснащение корабля, который вы так своенравно уничтожили. Ну, а торговые или исследовательские корабли? Все зависит от игры случая. Через 5 минут, через 5 веков или вообще никогда — слепая игра случая. Майк помрачнел, да и Изон, хоть он никогда не питал особых иллюзий, ощутил приступ тоски и одиночества. Полно грустить. Дела идут не так уж плохо. Сравните наши теперешние положения со сбором Криноджи в веселой компании рабов Чаки. Теперь у нас удобная и теплая квартира, достаточно пищи. Со временем мы обзаведемся другими полезными вещами. Неужели вы думаете, что я все это затеял во имя Хертога? Я вытащу этот мир из рутины невежества и направлю его в новое технологическое будущее. Я раньше не понимал, к сожалению, это типично для вас. На этой планете статичная, мертвая культура. Она никогда не смогла бы развиться без сильного толчка извне. И я уже сделал этот толчок. Пока все технические знания заморожены, засекречены, никакого прогресса быть не может. Возможны лишь незначительные изменения и усовершенствования внутри кланов. Но ничего глобального. Я разрушу все это. Я передам Хердогу все местные секреты, плюс к тому множество сведений, которые здесь никому не известны. Это нарушит моральный баланс в обществе. Раньше кланы были примерно равны по силе. Теперь Хертог станет сильнее всех. Он развяжет войну и победит их всех, одного за другим. — Войну? — переспросил Майк. Ноздри его раздулись, а в глазах появился лихорадочный блеск. — Вы сказали «войну»? — Да, — благодушно ответил Язон, отпивая из стакана. Он так погрузился в собственные мысли, что не заметил возбуждения Майка. — Как кто-то справедливо заметил, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Предоставленный сам себе, этот мир до скончания дней так и ковылял бы по своей орбите, если бы не я. 95% населения по-прежнему были бы обречены на болезни, голод, нищету, рабство. Но я начну небольшую научную войну и уничтожу конкурентов Хертога. Когда все будет кончено, станет лучше для всех. Хертог ликвидирует границы между племенами и станет диктатором. Работа, которой я занят, не по плечу престарелым сцилоджем. Поэтому я возьму в обучение способных рабов и юношей из хороших семей. Начнется бурный расцвет промышленности. Я обещаю. Научная революция захлестнет планету. Машины, свободные предпринимательства, капитализм, досуг, искусство. Чудовище! — процедил Майк сквозь зубы. Чтобы удовлетворить свое честолюбие, вы готовы развязать войну и обречь на смерть тысячи невинных. Я остановлю вас, даже если мне придется заплатить за это собственной жизнью. — Вы что-то сказали? — спросил Язон, поднимая голову. Он задремал, погруженный в видение золотого будущего. Но Майк не ответил. Склонившись над самогонным аппаратом и продолжая чистить его, он до крови закусил губу. Только теперь он понял преимущество молчания. Во дворе крепости Персонов стоял большой каменный резервуар с питьевой водой. Здесь встречались рабы, приходившие наполнить свои сосуды. Здесь был центр всех сплетен и интриг. Майк, дожидаясь своей очереди за водой, внимательно всматривался в лица людей. Он искал раба, заговорившего с ним несколько недель назад. Тогда Майк ничего не ответил ему, но сейчас... Наконец он высмотрел его в толпе и поманил жестом. Они отошли в сторону. «Я согласен», — прошептал Майк. Раб криво усмехнулся. «Наконец-то ты поумнел». Лето было в самом разгаре. Жара спадала только после захода солнца. А работа над катапультой уже близилась к концу, когда Изон был вынужден нарушить свое основное правило — работать только днем. Стоять в самом пекле у раскаленного котла было просто невыносимо, поэтому предстоящие испытания катапульты он в последний момент перенес на вечер. Майк вышел за водой, а Изон, отужинав, направился в мастерскую. Свист пара и грохот механизмов заглушали все другие звуки. О том, что на улице происходит, что-то неладное, Изон догадался только тогда, когда в мастерскую вбежал истекающий кровью солдат. Из плеча у него торчала стрела. «Трозелинги!» — выкрикнул он и упал без сознания. Поднялась паника. Все бросились к выходу. На попытки Изона остановить людей никто не реагировал. Чертыхаясь, он задержался в мастерской, погасил огонь и открыл предохранительные клапаны, иначе котел мог взорваться, и лишь затем поспешил за остальными. Пробегая мимо стеллажа с инструментами, Изон схватил бронзовую палицу, утреннюю звезду, как он ее называл, и помчался через темные залы туда, откуда доносились возбужденные крики. Поравнявшись с лестницей, ведущей на верхние этажи, он услышал приглушенные голоса и звон оружия, но, не придав этому значения, понесся дальше, к морским воротам. Однако, добежав до центрального входа, Изон обнаружил, что сражение уже подходит к концу. Угольные дуги заливали поле боя ярким светом. Морские ворота были полуразрушены, поперек них стояла искореженная баржа, не давая створкам закрыться. Внезапно напавшие трозелинги успели уничтожить большую часть охраны, но подоспевшее подкрепление остановило их, и теперь они медленно отступали, ведя арьергардные бои. В воде плавали утыканные стрелами трупы, раненых относили в сторону, и Изону, по сути дела, здесь было делать нечего. Он задумался, чем же могло быть вызвано это полуночное нападение, и вдруг ощутил какое-то странное беспокойство. Нападение отбито, но все же непонятное чувство нарастало в нем, наполняя тревогой. И тут он вспомнил звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Тяжелые шаги, звон оружия и крик, внезапно прерванный крик, будто кому-то зажали рот. Тогда, разгоряченный, он не обратил на это никакого внимания. «Но я же покинул мастерскую последним, и никто не попался мне». Оборвав себя на полусловии, Изон бросился наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он влетел в коридор и чуть не упал, споткнувшись о чье-то распростертое тело. Теперь Изон отчетливо слышал, что шум битвы доносится из его комнаты. В комнате царил полный разгром. Среди обломков мебели, в неровном свете уцелевшей лампы, происходило то, что и сражением назвать трудно — бойня. И, перепрыгивая через трупы, Изон присоединился к Персонам. «Ай, Джейл!» — прокричал он. «Где ты?» — и обрушил утреннюю звезду на шлем противника. «Держи его! Вот он!» — раздался громкий крик в хаосе сражения, и все внимание трозелингов обратилось на Изона. Их было много, очень много. Они, перекрыв все входы и выходы, атаковали с отчаянной решимостью. Рука болела от усилий, необходимых, чтобы утренней звездой плести вокруг себя паутину смерти. Внезапно острое лезвие меча полоснуло Изона по ноге. Но тут подошло подкрепление, и нападавшие были в одно мгновение сметены свежими силами персонов. В свете многочисленных факелов Изон увидел, как трозелинги поспешно выбираются через широкие окна. Оконное стекло, с таким трудом изготовленное Изоном, было разбито вдребезги и хрустело у них под ногами. Из рам и стены торчали металлические крючья толстых веревочных лестниц. Изон, прихрамывая, поспешил к окну. В темноте колыхались еле различимые тени спускающихся людей. Персоны хотели было перерубить веревки, но Изон остановил их. «За ними!» — крикнул он, перекидывая ногу через подоконник. Зажав в зубах рукоять утренней звезды, Изон спускался все ниже и ниже по качающимся ступеням, пока не обнаружил, что лестница кончилась, и у него под ногами вода. Где-то вдалеке слышался удаляющийся плеск весел. Неожиданно ощутив боль в раненой ноге, Изон понял, что смертельно устал, и взобраться обратно у него не хватит сил. «Пусть пригонят лодку», — сказал он солдату, спустившемуся вслед за ним. Вскоре из темноты показалась лодка, на носу которой стоял сам Хертуг Персон с обнаженным мечом в руке. «Что это было?» — спросил он, когда Изон опустился рядом с ним на сиденье. «Совершенно очевидно, что нападение организовано из-за меня». «Не может быть». «Это однозначно. Атака морских ворот — отвлекающий маневр. Другой главный отряд должен был захватить меня. Просто я случайно оказался в мастерской. Обычно в это время я уже сплю. Но кому ты мог понадобиться? Ты что, до сих пор не понял, что я самая большая ценность в Апсале? Первыми это поняли мастригулы, как ты помнишь. Следовало ожидать нападения трозелингов. В конце концов, они должны были когда-нибудь узнать, что я строю паровые машины, а ведь это покушение на их родовую монополию. Лодка прошла разбитые морские ворота и пришвартовалась к пристани. Изон с трудом выбрался на берег. «Но как они нашли твою комнату?» «Предатель. Как обычно, на этой планете кто-то знал мой распорядок дня. Он же помог врагу закрепить веревочные лестницы. Но это не Айджейл». «Я найду предателя», — воскликнул Хертуг. «Я посажу его в электрическую печь». «Я знаю, кто это. Я узнал его голос. Это мой раб, Майк».